Вечер в доме Фамусова. В нарядно освещенном зале танцуют гости. Слуги суетятся. Влетевший в зал Репетилов, споткнувшись, падает у ног Чацкого. Вот на шалах мой создатель! Дай протереть глаза, откуда вы приятель! Сердечный друг! Любезный друг! Муше! Вот фарсы мне, как часто были петы! Что пустомелье, что глуп, что суевер! Что у меня на все предчувствие приметы! Сейчас растолковать прошу, как будто знал. Сюда спешу, хватит, а порог задел ногою и растянулся в весь рост. Пожалуй, смейся надо мною, что Репетилов врет, что Репетилов прост. А у меня к тебе влечение. Рот недуга, любовь какая-то страсть. Готов я душу разокласть, что в мире не найдешь себе такого друга, такого нервного. Ей-ей! Пускай лишим жены детей, оставлен буду в этом свете, пускай умру на месте. Да разразит меня Господь! Полно! Вздор молоть! Не любишь ты меня. Естественное дело. С другими я и так, и сяк, с тобою говорю не смело. Я жалок, я смешон, я нелочь. Я дурак. Странное уничижение. Ругай меня, я сам клянусь свое рождение, когда подумаю, как время убивал. Скажи, который час? Час ехать спать. Ложиться появился, ты на бал, то можешь воротиться. Что бал, братец, где мы всю ночь до бела дня приличиях скованы, не вырвемся из рита. Читал ли ты есть книга? А ты читал? Задачу для меня. Ты Репетилов ли? Зови меня вандалом. Я это имя заслужил. Людьми ты не дорожи. Сам бредил целый век обедом или балом. Об детях забывал. Обманывал жену. Играл, проигрывал в опеку взяту казну, танцовщицу держал и не одну трех раз. Пил мертвый, не спал, ночей по девяти. Все отвергал, законы, совесть, веру. Слушай, ври, ну знай же меру, есть от чего в отчаянии прийти. Поздравь меня, теперь. С людьми, я знаю, с умнейшими. Всю ночь не рыщет пролет. Вот нынче, например. Всю ночь одна и все. Зато спроси, где был. Сам не догадаюсь, чай в клубе. В банке. Чтоб исповедь начать из шумного я заседания. Пожалуйста, молчи. Я слово дал молчать. У нас есть общество. И тайды и собрания по четвергам. Секретнейший союз. Здрасте, я боюсь, как в клубе. Именно. Вот меры чрезвычайны, чтоб в зажи прогнать и вас, и ваши тайны. Напрасно страх тебя берет. Вслух громко говори. Никто не разберет. Я сам, как схватил. хватится о камерах печальных, о Бейре, не нам о денег важных. Частенько слушаю, не разжимая книг. Мне не под силу, брат. И чувствую, что глуп. Входит Наталья Дмитриевна, молодая дама. Не ошибаюсь, Лиз. Он точно по лицу. Ах, Александр Андреевич, вы ли? С сомнением смотрите от ног до головы. Неужели так меня 3 года изменили? Я полагала вас далеко от Москвы. Давно. Нынче. Надолго. Как случится? Да. Однако кто, смотря на вас, не поделится, полнее прежнего, похорошели страх, моложе вы. Свежее стали огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Я замужем. Давно бы вы сказали. Мой муж, прелестный муж, вот он сейчас войдет, я познакомлю вас, хотите? Прошу. И знаю наперед, что вам понравится, взгляните и судите. Я верю, он вам муж. О, нет, не потому. Сам по себе, по нраву, уму. Платон Михайлович мой единственный, бесценный, теперь в отставке, был военный. И утверждаю всех, кто только прежде знал, что с храбростью его, с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом. Вот мой Платон Михайлович. Вам друг старый. Мы давно знакомы. Вот судьба. Здорово, Часки. Брат. Платон, любезный, славно, похвальный лист тебе, ведешь себя исправно. Как видишь, брат, московский житель и жена. Забычу лагерный товарищ и брат, спокоен и ленив. Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэт, а моль. Ты что твердил назад? Ну, постоянный вкус в мужьях. Всего дороже. Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. От скуки, как уж ты ей платишь, да? Платон Михайлович мой к занятиям склонен, разным которых нет теперь. К учениям и смотрам, к манежу. Иногда скучает по утрам. И кто ж, любезный друг, тебе велит быть праздным? Ну, в полк! Эскадрон дадут. Ты умер или что? Платон Михайлович мой здоровьем очень слаб. Здоровьем слаб давно. Все ревматизм. И головные боли. Движение боли. В деревню, в теплый край. Будь чаще на коне. В деревне летом рай. Платон Михайлович город любит, Москву. За что в глуши он дни свои бабит? Москву и город? Ты чудак, а помнишь прежний? Да, брат, теперь не так. Ах, мой дружочек, здесь так свежо, что мочи нет. Ты распахнулся весь и расстегнул жилет. Теперь, брат, я не тот. Послушайся разочек, мой ангел, застегнись скорее. Сейчас. И отойди подальше от дверей. Сквозной там ветер дует сзади. Теперь, брат, я не тот. Мой ангел, Бога ради, от двери дальше отойди. Ах, матушка. Да Бог тебя осудил. Точно стал не тот в короткое ты время. Ни в прошлом, ни году, в конце, в полку тебя я знаю. Чуть утро ногу встремей. Носишься на борзом в жеребце, осенний ветер дуй хоть спереди, хоть с тыла. Эх, братец, славное тогда житье-то было. Платон Михайлович! Появляется Загорецкий. Прочь! Поди ты к женщинам, руки им и их морочь. Я, правда, тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Вот, брат, рекомендую, как и таких людей учтивее зовут, нежнее. Человек вот светский, отъявленный мошенник, блуд. Антон Антонович Загорецкий, при нем остерегись, переносись гораст. И в карты ли садись, продаст. Оригинал? Брюсклив, но без малейшей злобы. Оскорбляться вам смешно бы, а кроме и честности есть множество отрав. Ругают здесь, вон там благодарят. Нет, братец, у нас ругают везде, но всюду принимают. Князь Петр Ильич, княгиня, боже мой! Входит князь Тугоуховский и княгиня с 6 дочерьми. Какие складочки! Нет, если б видели мой тюрлюрлю атлас! Вы что, кузен, мне подарили? Что его время? Он так мил! Поэта Буклу, зашли вы, поклонился. Ты ей сейчас. Основной? Да, путешествовал, недавно воротился. Ты холостой? Да, не женат. Князь! Князь! Сюда! Жиление! К нам на вечер в четверг проси скорее на тайник. Никит! Ох, вот и детки! бал, а батюшка таскайся на поклон. Танцовщики ужасно стали редки. Он камер-юнкер. Нет! Богат? О, нет! Князь! Князь, назад! Появляются графини Хрюмины, бабушка и внучка. Ой, гран-мама! Ну, кто так рано приезжает? Мы первые! Вот нас чистит, вот первая. Нас за никого считает зла. В девках целый век. Бог все просит. Сейчас вы в Москве. Как были все такие? На что меняться мне? Вернулись холостые. На ком жениться мне? В чужих краях на ком? О, наших тьма без дальних справок там женщина. И нас дарят родством с искусницами модных лав. Несчастные, должны ли упреки несть от подражательниц модисткам за то, что смели предпочесть оригиналы списком? На завтрашний спектакль. Имеете билет? Нет. А, позвольте вам вручить. Напрасно кто бы взялся другой вам услужить. Зато, куда я не кидался, в контору все взято. К директору он мне приятель, царей. В шестом часу. И, кстати, уж с вечера никто достать не мог. Потому к всему всех сбил я с ног. И этот, наконец, похищен уже силой у одного. Старик он силой. Мне друг, известный домосед, пусть дома посидит в покое. Благодарю вас за билет, а за старание двое. Появляется Хлёстова. Легко ли? 65 лет. Тащиться мне к тебе, племянница, мучение. Час битый ехала с Покровки. Силами ночь света представления. От скуки я взяла с собой арабку, девку и собачку. Вели их накормить уже, дружочек мой. От ужина сошли подачки. Княгиня, здравствуйте. Ну, Софья, мой друг, какая у меня арабка для услуг. Курчавая, горбом лопатки, сердитая, все кошачьи ухватки. А как черна, а как страшна. Ну, создал же Господь такое племя, чем сущий. В девичья она... Позвать ли? Конечно. Нет, другое время. Представь их, как зверей выводят на показ. Я слышала, там город есть, турецкий. И знаешь ли, кто мне припас? Антон Антонович Загорецкий. Лунишков, Тартёж, вор! Я от него было и двери до забора. До мастеру служить. Мне и сестре Прасковье двоих арабчиков на ярмарке достал. Купи им, он говорит, чай в карты спутовал. А мне подарочек, дай бог ему здоровья. Не поздоровится, от этаких похвал и Загорецкий сам не выдержал. Пропал. Кто это, Кресельчак? Из звания какого? Вон этот? Чацкий. Ну, а что нашел смешного? Чему он рад? Какой тут смех? Над старостью смеяться грех. Я помню, ты дитей с ним часто танцевал. Я за уши его дирала, только мало. Днем князя Петра Ильича, князь уж здесь. А я забился там в портретную. Где Скалозуб Сергей Сергеевич, а? Нет, как нет, он человек заметный. Сергей Сергеевич Скалозуб! Борец он! Оглушился, Сергей Сергеевич, опоздали! А мы вас ждали, ждали, ждали. невестушка моя, которую уж давно обвазгала венок.